Проснулся он от того, что его покачивала и играла музыка. Темнота несут. «Помер я, что ли?» — испуганно подумал Петька. «А отчего? Тогда музыка веселая». И, конечно, чтобы окончательно убедиться в том, что он жив, Петька плюнул. Живехонек. И сразу обо всем вспомнил. И захихикал. Пусть несут. Это ему за все его несчастья. Первое в жизни удовольствие. Когда из квартиры вынесли все, девочки помогли Лёлешне вымыть полы. Она вручила ключи новым хозяевам квартиры, а они отдали ей ключи от своей квартиры. Теперь мебель запританцовывала, заприплясывала в обратном направлении. Снова грянул оркестр. Помогали переехать и тем, с кем Лёлешна обменялась квартирой. Правда, поднимать на пятый этаж — это труднее, чем спускаться. Но все равно весело. С музыкой-то тем более. И всем жильцам обеих домов захотелось сейчас обменяться квартирами. Это не переезд, — сказал дедушка. — А перенос? Он был очень горд, потому что не уронил коробки с лекарствами. Сам принес ее на новую квартиру и осторожно опустил на табурет. — С новосельем вас, — сказал Эдуард Иванович. — И вас тоже, — ответил дедушка. — Вы ведь у нас живете, значит, и у вас новоселье. — Лёля, срочно валерьяночки! Феноменально срочно! Я очень разволновался от радости. Я не переношу, когда вижу так много доброты. Сердце не выдерживает. «Не давать ему валерьянки!» — вдруг строго приказал Эдуард Иванович. «Радостные волнения полезны организму». «Да, но я привык к валерьянке, я...» «Вот именно!» — тем же строгим, даже грозным тоном продолжил Эдуард Иванович. «Вы привыкли. Надо отвыкать». — А как? — упавшим голосом спросил дедушка. — Очень просто, — ответила Лёлешна. — Отвыкай и все, держи себя в руках. Будь мужественным. — Трудно это и неинтересно. Я однажды целый день был мужественным и устал. Разрешите мне хотя бы изредка тяжело что-нибудь переживать. Эдуард Иванович с Лёлешной переглянулись, и она ответила. — Не разрешаем. Дедушка совсем растерялся, сел на коробку с лекарствами. — Ну вот, — удовлетворенно сказал он, — вот вам и результат. — Ты встань, — предложила Лёлешна. — Мне теперь все равно, — сказал дедушка и встал. Лёлешна расправила смятую коробку и сказала: — А теперь будем наводить порядок. «Эй!» — раздался из шифонера знакомый голос. «Откройте! Задохнусь! Чего доброго!» Открыли. «Привет!» — сказал Петька. «Хотел вам помочь, да? Уснул!» Мог бы и сейчас помочь. Нашлась бы работа. Да разыгрался с хлоп-хлопом. Сидели они друг напротив друга и дразнились. Петька сам себе аплодировал, а мартыш плевался.